Я никогда не поверю, что какой-то ребенок, у которого даже нет причуды, может быть умнее вас». Полночь просто отказывалась верить этим словам, ведь была уверена, что нет никакой возможности того, чтобы ребенок оказался умнее их директора. «Соглашусь с тем, что благодаря своей уникальной причуде являюсь довольно умным, но мы не можем исключить возможность того, что не найдется существа лучше меня. Помните, что всегда найдется тот, кто лучше тебя, так что всегда лучше оставаться смиренным», — вставил Низу, на мгновение поворачиваясь к героине, после чего, направив голову к окну, сказал: «Девочка, жизнь полна чудесных детей. Даже Бог не сможет предсказать исход нашего будущего». Поучительная фраза прозвучала из его уст. «Ученики, слушайте меня», — строго произнес вернувшийся обратно в кабинет директор. Кацура и Изуку навострили свои уши, боясь пропустить мимо себя хоть одно его слов. «Вы же знаете о престижной академии УА?» — спросил мужчина, на что оба ученика вмиг кивнули. «Полагаю, Мидория слышал о директоре УА. А как насчет вас, Бакуго?» — перевел он свой вопросительный взгляд на Кацура. Кацура выглядела немного смущенной, но Изуку лишь еще раз кивнула и, выручая из затруднительной ситуации подругу, ответил: «Его причуда усиливает интеллект своего хозяина, из-за чего его считают умнейшим существом. Он объединяет всех героев в академии, как великий лидер, помогающий им так, как только сможет», — полным от страсти голосом проговорил Деку. «Совершенно верно, я только что звонил ему, и он скоро должен оказаться здесь», — сказал директор. «Вообще-то я уже здесь, ха-ха», — раздался милый голос из-за закрытых дверей, после чего три человека вошли в комнату. «Чей это чертов питомец, и почему он вообще говорит?» — прорычала Кацура. Она любила милые вещи, но ей было бы неловко, если бы кто-то узнал об этом, поэтому она начала действовать жестко. «Эй, соплячка, следи за своим языком, ты говоришь с директором УА», — крикнула возмущенная таким приветствием Немури. Кацура с явным замешательством посмотрела на животное перед собой. «Ой, сиськастая, это правда?» — спросила Кацура. «Конечно же, он символ нашей Акад». «Стоп, ах ты соплячка, почему ты назвала меня сиськастой?» «Потому, что у тебя огромные сиськи. Если у тебя такие огромные сиськи, то очевидно же, что ты просто жирная свинья», — резюмировала Кацура, с явным намеком на зависть. Кулаки героини тут же сжались, а ее глаза стали блестеть от подходящих слез. Тем временем, Низу просто улыбался, молча наблюдая за мальчиком и девочкой. Мальчик, скорее всего, тот самый ребенок, у которого нет причуды, а у девочки как раз взрывная причуда, что объясняет ее вспыльчивый характер. Сделал он вывод, переводя взгляд с Мидории на спорящую Кацура. «Ты соплячка, это единственная спасительная черта, которая у меня есть как у женщины. Не смей превращать ее в посмешище», — разгневалась Немури. «Ну-ну, давайте не будем так недружелюбны, мы ведь пришли сюда не для того, чтобы ругаться, да полночь», — сказал он, пытаясь разрешить ситуацию, видя, что Немури вот-вот заплачет, но это оказалось бессмысленно. «Низу, это личное, я не могу отступить, не лезь сюда, пушистый». Обе девушки закричали на него, после чего из их уст полилось еще больше оскорблений в адрес друг друга. Ну, по крайней мере, его слова помогли Немури не проронить слез. Низу был полностью сбит такой реакцией, он просто не знал, что сказать. «Эх», — вздохнул Изуку, слушая изливающуюся брань. «Это будет продолжаться весь день, не так ли?» — спросил он сам себя. Глава 6. Неожиданные события. Пока полночи Кацура сорились, Изуку и Хизу лишь молча наблюдали друг за другом. «Приветствую уважаемого директора элитной академии УА. Для меня это честь увидеть вас лично», — сказал немного поклонившийся директор местной школы. «Спасибо. Можете показать мне ИКУ, тест этого мальчика?» — спросил, проходя вперед Низу, переключивший свой взор с Мидории на заговорившего. «Ах, конечно, вот они», — передал директор бланки вопросов и ответов ученика. Низу тщательно проверял каждый из ответов. Со временем его взгляд становился все серьезнее и серьезнее. «Покажите мне запись камер наблюдения из этой комнаты», — приказным тоном попросил Низу. «Да, сейчас, пройдите, пожалуйста, за мной», — произнес директор с неловкой улыбкой на лице. Оба директора вместе с классным руководителем покинули комнату, оставив Изуку и Кацура с двумя героями. «Я не собираюсь спорить с таким ребенком, как ты. Чем больше грудь, тем больше шанс заполучить желанного мужчину. А глядя на твои, создается ощущение, что они, вероятно, уже никогда не вырастут», — соплячка, заткни свой рот, коровье вымя, или я тебя сейчас подорву». Обе девушки все так же кричали друг на друга, обостряя и обостряя свой спор и так разгорячившийся спор. Изуку посмотрел на спокойно стоящего в углу Камихару, который явно не хотел ввязываться в этот конфликт. Наверное, стоит поприветствовать его, но из того, что я знаю, он довольно странный и явно не любит внимания со стороны поклонников. Кстати, в любом случае, не поздороваться с кем-то, особенно если это уважаемый человек, значит, проявить неуважение, подумал Изуку, принимая решение. Но прежде чем Изуку попытался поприветствовать героя, его руку резко притянули к чему-то мягкому. Приятные чувства от соприкосновения с этой поверхностью успокаивали и создавали впечатление уюта. Наслаждаясь ощущениями, его нос уловил сладкий аромат. Сам того не замечая, Мидори оказался в теплых объятиях полночи. «Видишь, всем парням нравится большая грудь, даже этому маленькому парню она по нраву», чуть ли не мурлыча проговорила ухмыльнувшаяся полночь. «Черт бы тебя побрал, Деку, отойди от этой ведьмы, я ее сейчас буду взрывать», предупредила о своих планах Кацура своего друга, чтоб он не попал под шальной взрыв. Полночь на эти слова лишь только рассмеялась и продолжила играться с Деку. «Твоя грудь, как для маленького мальчика, просто идеально, и твои веснушки, тоже очень милые», гладила она Деку по голове. «Деку, а по хрену, это не моя вина, получай, ведьма», закричала она, готовясь к атаке. «Она же не серьезно. Полночь, останови ее», крикнул тут же подскочивший Камихара. «С радостью, конечно, это немного грубо, так поступать с обычной девчушкой, но ты не оставляешь мне выбора», проговорила Полночь, бросаясь на Кацура и ударяя ее в живот. Хоть била она не сильно, но качан все равно упала из-за внезапности. «Черт бы тебя побрал», крикнула она. «Ну-ну, успокойся, мы ведь не хотим, чтобы ты пострадала, в конце концов, я все же профессиональный герой», сказала Немури. Эта реплика еще больше выбесила Кацура, она попыталась схватить героиню за руку, но не сумев, лишь оторвала часть ее рукава. Розовые миазмы вмиг поползли по воздух, быстро распространяясь по всей комнате. «Что это за чертовщина? А-а-а!» Растерялась Кацура, из-за чего сразу же заснула, а ее обмякшее тело рухнуло на пол. «Что? Она заснула? Стоп! Черт! Что это глупое натворила?» произнесла Полночь, из-за всех сил стараясь сдержать свою причуду. Однако все было тщетно, от этого распространившегося наркотика пострадала не только Кацура, даже бедного Камихару зацепило этой способностью. «Так вот какова сила этой проклятой искусительницы, кашель, ведьма, ты меня не проймешь, я буду сопротивляться», пробормотал Камихара, прежде чем его тело также не рухнуло на пол. Изуки уже был готов потерять сознание, как услышал какой-то звук. «Внимание! Опасный наркотик пытается повлиять на разум пользователя. С помощью причуды от джин, пользователь получает новый навык «Ментальная стойкость» Урмакс. Пассивный навык. Разум игрока был полностью разблокирован. Начало апофеоза навыков. Ужасная головная боль обрушилась на разум Изуку. Почему это так больно? Полночь смотрела на мальчика в своих руках и не могла поверить своим глазам. «Почему ты все еще не спишь? Ты ведь был ближе всех, как?» Удивлялась она. Не отвечая, Изуку просто упал на землю и, крича, схватился за свою голову. «Малыш, все в порядке?» — поинтересовалась склонившаяся над мальчиком обеспокоенная героиня. «Возможно ли то, что от моей причуды могут возникнуть какие проблемы?» — спрашивала сама себя она. «За всю мою карьеру никогда не случалось такого, что человек, находящийся рядом со мной и вдыхая миазмы моей причуды, не провалился в сон. Были, конечно, те, кто прикрывали свои рты и носы масками, но у этого ребенка явно ничего такого не было», — проносились мысли в ее голове. «Ах!» — кричал от пожирающей его боли Изуку. «Разве это из-за меня? А что если я серьезно покалечу этого ребенка? Нет, не может быть, что это произошло из-за меня, от моей причуды никогда не было таких последствий», — всерьез рассуждала Немури над тем, была ли это ее вина или нет. Все трое, как заметили по камерам, что в кабинете творится что-то неладное, и поспешили туда. «Полночь, что происходит?» — спросил Низу, после того, как троица ворвалась в кабинет. Тем временем, директор и классный руководитель стали наблюдать за состоянием Мидори. «Мидория, что случилось? У меня такое чувство, что голова вот-вот лопнет», — крикнул Изуку. «Полночь, что произошло?» — спросил Низу, но видя, что героиня молчит, Встал перед ней и снова задал свой вопрос. «Что случилось? Я не знаю. Я просто хотела остановить девочку от использования причуды, но она сорвала кусочек моего костюма и моя причуда активировалась. Все, кто вдохнул мои миазмы, как положено заснули, но этот мальчик просто съежился от боли, я не знала, что делать», — ответила Полночь. Немного подумав, Низу подошел к Мидори и достал какой-то шприц. «Директор, что вы собираетесь делать?» — поинтересовалась Полночь. «Единственный способ избавить его от страданий — это воткнуть это ему», — сказал Низу, указывая на предмет в его руках. «А что это?» — спросила классная руководительница. «Это снотворное, изготовленное специалистами нашей школы. Некоторые наши герои, у которых есть посттравматический синдром, используют его. Мы не можем оставить Мидорию в таком состоянии. Такие нагрузки на организм не приведут ни к чему хорошему», — посмотрел Низу на Изуку. Конечно, он не был уверен, стоит ли давать ему этот препарат, потому что в таком состоянии невероятно опасно проводить какие-то манипуляции с его телом, но он мог хотя бы попытаться. Прицелившись, Низу резко вколол инъекцию в шею мальчика. Через несколько секунд тело Мидории перестало двигаться. «Отличная работа, господин Низу, у вас получилось», — обрадовалась учительница. «Нет, что-то тут не так», — Низу прощупал артерию мальчика и произнес. «У него нет пульса», — заключил он. «Что? Этого не может быть», — закричала героиня. «Моя причуда никак не может быть смертельной. Нет, я не хочу, чтобы меня заклеймили убийцей», — стала паниковать Немури. После еще одного взгляда на мальчика, которого, вероятно, она только что убила своей причудой, ее взгляд потупился, становясь пустым. «Нет, мой лучший ученик не может так просто умереть», — в отчаянии провозгласила учительница. Низу, услышав их слова, вздохнул. Он еще раз прощупал артерию ребенка, но безрезультатно, пульс не появился. Смерть не была такой уж редкостью, но все же, это травмирующий опыт. Низу повернулся лицом ко всем людям в комнате. «Как директор УА, я беру полную ответственность за случившийся инцидент на себя. Полночь, не принимай это близко к сердцу, это не твоя вина. Я должен встретиться с его родителями, скажите мне их имена», — профессионально продолжал он. Возле безжизненного тела Мидории возникло черное существо. «Хм, на что вы уставились, ребята?» — спросил Низу, замечая резко переведшийся взгляд всех людей, стоя спиной к этому существу. Глава 7. Черный монстр. Все присутствующие в комнате люди, увидев это существо, резко прочувствовали страх и давление от его присутствия. Вся комната покрылась черными парящими частичками. Оно наблюдало за каждым в комнате, медленно переводя свое темное лицо от одного человека к другому. Шаткими шагами это существо побрело в сторону Хизу. «Осторожней, директор, мы ведь не знаем, что это за штука», — крикнул недавно пришедший в себя Камихара. Шинья быстро пришел в себя. Снотворное Полночи оказалось не настолько сильным для него, ведь как настоящий ниндзя он должен быть устойчивым к многим из ядов. Существо остановилось прямо перед Низу, просто уставившись на него своим пустым лицом. Низу, внимательно наблюдая за ним, решил, что оно не причинит ему вреда. Похоже на то, что это причуда мальчика, но в досье было написано, что он не обладает оной. Может ли быть так, что он все это время скрывал ее, или она пробудилась только сейчас? — пробормотал Низу. Это не так уж и редко, что причуда проявляется лишь в каких-то определенных ситуациях. Полночь была полностью сбита с толку, вроде как мертвый мальчик пробуждает свою причуду. Значит ли это, что он жив? Она перевела взгляд на другого ребенка, лежащего на земле, но она выглядела совершенно нормально. Между тем, учительница и директор Изуку были также ошеломлены. Они получали справку от лучшего врача, выявляющего причуды, о том, что у Мидории таковой нет. Они старались обращаться с ним как можно лучше, даже защищали его от нападок некоторых хулиганов и родителей, которые не хотели видеть его в классе вместе со своими детьми. Вся эта ситуация была крайне печальна, с каждым годом становилось все труднее это терпеть. «Разве этот ребенок имел причуду? Откуда, черт возьми, она у него появилась?» — закричала еще больше ошеломленная учительница. «Похоже, нам солгали, ха-ха, но все же это лучше, чем его смерть», — сказал в ответ ей рассмеявшийся директор. «Ммм». Внезапно все услышали тихий стон. Они быстро попытались найти источник этого звука, которым оказался Изуку. «Похоже, теперь он жив. Но что нам делать с этим парнем?» — указал Камихара на это существо. Казалось, что директора УА ничего не интересовало, кроме этого нечто. Он прикоснулся своими маленькими лапками к его ноге, но оно никак не отреагировало. Казалось, что оно просто застыло на одном месте. «Низу, сэр, пожалуйста, не подходите так близко к этой штуке, мы не знаем, на что она способна». «Что, перестаньте его трогать?» Перейдя на повышенный тон, просил Камихара. «Черт побери, он не слушает меня. Бог знает, что может случиться, если он продолжит». Беспокоился Стрелок. «Ксехе». На этот раз вместо слабого голоса, бессознательное тело Изуку издало громкий смешок. «Хаэм, он смеется. Наверное, ему снится хороший сон. Значит, что он больше не чувствует той боли». Тихо проговорила Немури. «Так тебе и надо. Качан, что это было?» Все, кто находился в комнате, кроме увлеченного Низу, посмотрели на Изуки, чье лицо исказилось улыбкой, скорее больше походящую на ухмылку или же усмешку. «Хаэм, похоже, это существо больше не собирается двигаться. Какое-то оно странное. Я только что сфотографировал его на телефон, но на фото его нет, он совершенно невидим. Такое чувство, будто это какой-то призрак, и от этих мыслей становится жутковато». Повернувшись и направляясь в сторону героев, прокомментировал Низу. «Полночь, хоть я и разочарован тем, что ты использовала причуду против ребенка, все же понимаю, что в произошедшем здесь нет твоей вины. Я никогда не сталкивался с такой ситуацией. Подумать только, что эта инъекция способна остановить сердце, это слишком странная реакция на нее», — вздохнул Низу. Услышав это, Немури тоже вздохнула. Хоть она и была счастлива услышать, что директор не винит ее, но услышать то, что он разочаровался в ней, оказалось довольно обидно. Камихара посмотрел на нее и сказал: «Не волнуйся об этом, мальчик выглядит нормально. Все мы совершаем ошибки, и данную ситуацию невозможно было предсказать». Немури посмотрела на него в ответ и улыбнулась. «Все, я думала, что ниндзя не совершают ошибок, наверное, я снова ошиблась». Принялась она за старое, вероятно, просто пытаясь вернуть себе настроение. «Старая ведьма, конечно же нет, ты, смертная, даже не можешь представить степень моих способностей. Я никогда не ошибаюсь», — отрицал Стрелок. Низу, глядя на их перепалку, улыбнулся. «Кажется, все в порядке. Но просто, чтобы быть точно уверенными, мы пошлем несколько медиков из нашей школы», — произнес он. «Швувсх, что за...» Низу попытался быстро повернуться, но в этот миг его грудь пронзил черный коготь. «Низу!» — закричала Полночь. «Вот дерьмо!» Камихара использовал свою причуду и выстрелил в сторону существо. Способность меткого Стрелка называется «бумажные конечности». Она позволяет ему манипулировать тонкостью своего тела и его растяжением, а скорость таких трансформаций превышает скорость звука. Он попытался проткнуть тело существа, но безрезультатно, от такой атаки оно даже не дрогнуло. «Что? Это невозможно. Я ведь использовал убийственный ход». Камихара оказался в панике. Существо сбросило со своих когтей тело Низу, откидывая его в сторону. Стрелок чувствовал, что он жив, ведь из-за своей звериной натуры директор может мастерски притворяться мертвым. «Полночи, остальные, уходите отсюда и звоните в нашу академию и скорую помощь. Я попытаюсь сдержать его», — крикнул Камихара. В ответ директор, учительница и Немури кивнули, после чего они поспешно вышли из комнаты, прихватив с собой бессознательное тело Кацура и тяжело раненного Низу. «А теперь, ублюдок, готовься к ультимативной атаке ниндзи», — закричал темному существу Стрелок. Он приготовился для атаки и выкрикнул: «Искусство ниндзя, небесный бур». Существо двинулось к Стрелку, но прежде чем оно успело подобраться к нему, тело Шини превратилось в гигантское сверло, которое пробило грудь призрака, создав в нем большую дыру. Камихара вернулся в свою прежнюю форму. Оглядевшись, он обнаружил монстра. Дыра, которую он проделал, уже успела зарасти, отсутствовало лишь одно — его рука. «Хаэм, как я умудрился отрезать ему руку?» — задался он очевидным вопросом. Кап-кап, капала бардовая кровь на пол. Стрелок посмотрел вниз и увидел коготь, пронзающий его грудь. «Так тебе и надо», — пустым, будто металлическим голосом произнесло существо. Камихара взглядом посмотрел на него и произнес: «Так ты все же можешь говорить. Черт возьми, я думаю, что старею». Это были последние его слова, перед тем, как его тело упало на пол. После достижения своей цели, существо распалось на темные частицы, которые быстро унеслись ветром. Словно по волшебству, Изуку немедленно проснулся и встал с пола. «У меня такая ясная голова, будто мозг освободился от сдерживающих его пут». Он оглядел комнату. Стулья и столы были уничтожены, лужи крови на полу, где также валялся Камихара, а все окна разбиты. Что со стрелком? Что за херня? Что тут вообще произошло? Неужели это все натворило Качан? Так, мне нужно срочно вызвать скорую. Глава 8. Последствия. О боже. Он тут же подскочил к нему и проверил его пульс. Он жив? Хорошо. Хо, куда все подевались? Ох, малыш, рад, что ты вернулся. Пробормотал открывший глаза Камихара. Сэршинья, что случилось? Спросил Мидория. Камихара, держась за грудь, приподнялся. Твоя причуда. Кажется, она пробудилась и пришла в ярость. Моя причуда? Игрок, точно нет. Это черное существо снова показалось. Сэршинья, вы с ним сражались? Да, и я потерпел поражение. Это было темное, высокое, безликое существо. Но я уверен, что ты и так знаешь, как оно выглядит, не так ли? Пепе, надо было еще раньше добавить такой арт, но я как-то затупил, сорян. П.С. Лучше поздно, чем никогда. На секунду Изуку растерялся, не зная, что ответить. Должен ли я рассказать ему об этом больше? Задумался он. Малыш, не волнуйся, твой секрет в безопасности. Директор Низу тоже был ранен, но он хороший парень, лишь пытался тебе помочь. Что ж, меня рассекретили. Но я не собираюсь рассказывать о своей причуде игрока, так как мне все равно не поверит. А эта штука идеальное прикрытие. КХМ прочистил он горло от застрявших слов. Впервые я увидел его, когда я был маленьким 5-летним ребенком и не знал, что с ним делать. К счастью, он не успел навредить кому-либо, но с тех пор он больше никогда не появлялся. Рассказал Мидория о первой своей с ним встрече. Вот как, что ж, с этой причудой ты определенно можешь вырасти сильным героем. Она очень сильна, и многие злодеи не смогут с ним справиться. Но тебе нужно учиться контролировать ее, так как это существо может избить не только плохих парней, но и тех, кто находится на одной стороне с тобой, ха-ха. Сделал вывод стрелок, ведь он уже проверил на себе силу этого существа. Услышав его, Изуку обрадовался, но сейчас не было времени говорить о таких вещах. Он еще раз взглянул на истекающего кровью Камихару, его срочно нужно было вести куда-то, где ему бы оказали медицинскую помощь. Мидория закинул его руку себе на плечо и спросил: «Ой, а как там Качан? Она не ранена?» – спросил Изуку. «Качан? Кто это?» «Кацура Бакуго», – ответил Изуку. «Ох, после применения полночи у своей причуды, чтобы утихомирить ее, она просто оказалась без сознания, так что с ней все в порядке». «А что, она твоя девушка?» – рассмеялся Камихара. «Нет, она просто мой друг, единственный друг», – в замешательстве пробормотал Мидория. «Друзья, любимые, все это глупо. Мой путь ниндзя не приемлет таких уз, которые в итоге разорвутся. Как я уже сказал, она не моя девушка», – в замешательстве крикнул Изуку. «Ладно, в любом случае, твой учитель и директор тоже не пострадали, но они очень беспокоятся за тебя, так что, наверное, тебе стоит выйти и показаться им. Я же не могу оставить вас в таком состоянии. Кроме того, то, что вы пострадали, это моя вина», — сказал Изуку, после чего положил на спину Камихару. «Ксеха, подумать только, что меня несет какой-то ребенок. Какой позор. Раненые — это первый приоритет», — проговорил Изуку. «Я гениальный ниндзя, но твоя причуда застала меня врасплох. Она действительно сильна, будь с ней осторожней». Изуки сжал кулак и сказал: «Я буду использовать ее только ради спасения людей, вы можете на меня рассчитывать. Кроме того, я собираюсь поступать в Академию УА. Есть большая вероятность, что ты можешь поступить по рекомендации». Изуки немного наклонил голову и спросил: «Что вы имеете в виду? После этого дня Низу не отпустит тебя. Он похож на сумасшедшего ученого. Увидев твою неслыханную причуду, теперь не отвяжется». «Ха-ха», — рассмеялся Камихара. Он сорвал с себя часть костюма и перевязал получившейся тканью кровоточащую рану. «А, понятно. Я, конечно, рад, что он проявил такой интерес ко мне, но я хочу пробиться в УА своими силами. Так что передайте это Низу». «Хорошо», — стрелок увидел решимость в глазах Мидории. «Он станет великим героем». Изуки вместе со стрелком на спине вышел из здания. Увидев их, двое санитаров подбежали к ним. «Мы получили уведомление от героини Полночь. Сэр Камихара, исцеляющая девочка уже ждет вас. Увидимся через 3 года, малыш». «Конечно». Изуки и Шинья стукнулись кулаками, после чего медики перенесли стрелка в машину и уехали в академию. Мидория направился домой. «Что за странный день? Я, конечно, мало что помню, но все равно это было дико. Изуку, отойди от нее. Кацура резко проснулась. «А, это сон! Перестань кричать, соплячка!» Донесся голос ее матери из кухни. «Че за херня, где я?» Спросила в замешательстве Кацура. «Ну, очевидно же, что дома!» Ответила ей Мицуки. «Ам, а как я сюда попала? Что случилось? И где Деку?» Ее мать вышла из кухни и вздохнула. «Слишком много вопросов. Тебя усыпил герой, так как ты собиралась использовать свою причуду без лицензии. Более того, ты хотела использовать ее против героя. Хорошо, что они оказались достаточно добры и даже подбросили тебя до дома. Они сказали, что были удовлетворены вашими тестами, так что из-за этого инцидента тебе ничего не будет», — ответила Мицуки. «Тебе повезло. Я вообще думала, что тебе навсегда запретят следовать по пути карьеры героя, но, к счастью, этого не произошло», — подметила она со вздохом. «ТСЦ, точно, я вспомнила. Это тупая большегрудая девка. Хм, в чем дело? Тебя что-то беспокоит?» — поинтересовалась Мицуки. «Заткнись и оставь меня в покое», — прорычала Кацура. «Нет, не оставлю. Ты редко так вздыхаешь, а это значит, что что-то должно было случиться. Ну, давай признавайся». Кацура снова цыкнула и проговорила. «У меня маленькая грудь». Глаза Мицуки от удивления расширились. Ее беспокоит что-то подобное? Что за глупый ребенок? Мицуки нежно стала гладить ее по голове, говоря. «Не волнуйся, тебе всего лишь 12 лет. Именно в этот возраст она начинает расти. Кроме того, взгляни на меня. Ты моя дочь, так что я уверена, что они в конце концов вырастут», — мягко успокаивала она свою дочь. Кацура посмотрела на большую грудь своей матери и кивнула. «В любом случае, что с тобой? С каких это пор ты интересуешься вещами такого рода? Ох, кажется, я знаю это все из-за Изуку-куна, правильно? Заткнись, а то я убью тебя. Это не имеет ничего общего с ним», — прокричала Кацура и побежала вверх по лестнице. «Хах, Кацура, тебя легко прочитать». Входная дверь открылась, и на пороге появился симпатичный, мускулистый, миловидный мужчина. «Девочки, из-за чего кричите? Что-то произошло. Привет, дорогой. Все нормально, мы с ней просто поговорили, и она немного смутилась. Правда, я была сильно удивлена такой ее реакцией. Хм, вот как? Не поведаешь побольше о том, как она смущается, а то я впервые слышу о ней такое», — ответил Масару. «Пепе, кто не понял, Масару – это муж Мицука. Конечно, я приготовила ужин, так что пошли поедим, и я тебе все расскажу». Поздно ночью Кацура собирала информацию о встреченной ей героине, с которой у нее возник конфликт. «Чего? Здесь сказано, что ее зовут Немури Каима. Ее причуда действует как очень эффективное снотворное, но только на мужчин», — нахмурилась она, но продолжила читать дальше. «Если ее миазмы подействуют на женщину, то эта женщина, скорее всего, бисексуальна или же гомосексуальна». При прочтении последних слов Кацура в гневе ударила по столу. «Соплячка, тише будь, хватит бить вещи. С таким отношением тебе никогда не стать героем», — крикнула Мицуки, услышавшая шум из комнаты ее дочери. «Отвали, карга», — крикнула ей в ответ Кацура. «Херня какая-то, этот пост явно написал какой-то тролль. Это ведь никак не может быть правдой. Нет, это просто глупости, придуманные идиотом», — думала она. «Эа, Кацура бисексуальна, но она не будет встречаться с другими девушками. Пепе, ну, ничего не поменялось. Думаю, смысла гореть по этому поводу нет». Глава 9. Пропуск занятий. С момента инцидента прошла уже неделя. Хизу несколько раз связывался с Изуку. Они разговаривали о его рекомендательном письме и тому подобном, и после недолгих переговоров они пришли к соглашению. Мидория пройдет по рекомендации, но также будет сдавать все тесты, чтобы больше себя проявить. Также, если он получит плохие оценки, все равно сможет поступить. Как сказал Низу, дата проведения тестов для учеников, получивших письмо с рекомендациями, на день раньше, чем для обычных участников. «Я обязательно приду, просто так. Там будет очень много героев, наблюдающих за нами, мне нужно выложиться на полную», — подумал Мидория, сжимая кулак. «Сегодня первый день средней школы, и я снова попал в тот же класс, что и Качан. Интересно, эта судьба нас постоянно сводит вместе? Ну, я этому очень рад, так как все же есть с кем можно поговорить, ведь что-то вроде небольших групп из друзей уже сформированы, а мои навыки общения не позволяют хоть как-то пробраться внутрь таких групп. Мне просто не о чем поговорить, все, о чем я говорю, это герои и злодеи. Кто-то может сказать, что это нормально, но у меня просто куча фигурок, плакатов и одежды всяких разных героев, и это хобби уже выходит за границы, становясь ненормальным. Черт возьми, да у меня даже одеяло с обсессильным и кружка с его же лицом. Я странный, да, у меня действительно много недостатков. Во-первых, это моя застенчивость. Я думал, что эта черта исчезнет с активированным пассивным навыком разум игрока, но этого не произошло. Мало того, что моя застенчивость никуда не делась, так еще и мое громкое бормотание и редкие заикания остались. Во-вторых, это то, как я выгляжу. Нет, у меня неплохое тело. От постоянных заданий и тренировок впоследствии поднятой силы и некоторых других характеристик, оно скорее подтянутое. Но дело не в моем теле, а в веснушках. Из-за них мое лицо выглядит детским, а я планирую становиться героем. А теперь представьте себе героя с веснушками, они же вообще не устрашают. Даже если я надеру какому-нибудь злодею задницу, я все еще буду выглядеть как ребенок. В-третьих, я все еще не хочу широко распространяться о своей причуде. Все, конечно, считают меня высокоинтеллектуальным человеком, но в их глазах я все еще беспричуден. Даже моя новая учительница не очень хорошо относилась ко мне, КХМ, пока я не дал ей поговорить с директором внизу. Хах, мда, это общество, презирающее людей без причуд, очень печалит меня. Как только я стану величайшим героем, я изменю его. Я собираюсь стать как всемогущий, и даже лучше. Глупо, правда? Я сам думаю, что это невозможно, но с моими новыми причудами у меня есть такой шанс, и в итоге я всех буду защищать. А теперь обратно к школе. Меня посадили вместе рядом с Качан, которая в последнее время была чем-то опечалена. Всю прошлую неделю я звал ее поиграть со мной во что-нибудь или же просто потусоваться вместе, но она постоянно говорила, что плохо себя чувствует. Я как-то попытался зайти к ней в гости, но тетя Мицуки сказала что-то вроде: «В последнее время она плохо себя чувствует и не впустила меня. Сегодня я уже несколько раз пытался заговорить с ней, но она даже не отвечала. Чувствую, что мы возвращаемся в те времена, когда она просто игнорировала меня. Ну, надеюсь, что это не так. Качан, хочешь сходить со мной сегодня поиграть в аркады?» «Нет, не хочу, не в настроении», — ответила Кацура. «Эх, ладно», — со вздохом сказал Изуку. «Надеюсь, с ней все в порядке. Из-за этого в первый месяц школы у меня, можно сказать, совсем не было друзей. Мда, что за прекрасное детство. Каждый раз, когда Мидория возвращался домой, его мама всегда интересовалась, как проходил его день. Он мог бы сказать, что у него нет друзей, но это огорчило бы маму. Вместо этого он лгал об учителях и одноклассниках. Как-то он упомянул о состоянии Кацура, и его мать сказала, что это, вероятно, просто пубертатный период. П.П. Для незнающих, пубертатный период – это половое созревание. Надеюсь, что так оно и есть. Ведь несмотря на то, что я люблю свое личное пространство и тишину, если я потеряю Качан, думаю, что из-за этого я просто сойду с ума. На следующий день, когда он уже собирался войти в ворота школы, его одернула какая-то девочка. «Вы случайно не Мидория Изуку?» У нее было хорошенькое личико и очаровательные рыжие волосы, собранные в конский хвост. «Да, это я. А зачем я тебе понадобился?» — поинтересовался Изуку. «Ах, да, извини. Учитель Кусуа хочет тебя увидеть, а мне сказали сходить за тобой», — ответила она, немного извиняющимся тоном. «Ладно, я не возражаю, пошли», — сказал Изуку. Гиперактивная девочка схватила его за руку и потащила за собой. «Пошли, пошли, давай, нам лучше поторопиться», — сказала девочка. «Аме, да», — застенчиво ответил Мидория. «Ой, тебе некомфортно держаться за руки? Прости, моя ошибочка». «Нет, все нормально. Эх, кажется, ты забыла представиться. О, я Ицука Кинда. Приятно познакомиться, Изуку», — сладко улыбнувшись и не выпуская руки Мидори, представилась Ицука. «А-а, что за гиперактивная девочка, ее будто слишком много. Я не могу с ней справиться. Мне тоже приятно познакомиться». Тем временем в классе. «Разве Изуку Мидория и Ицука Кинда сегодня отсутствуют?» — спросил учитель математики. «Я видел их сегодня вместе, они определенно были в здании. Может, они пошли на свидание?» — выкрикивали свои идеи ученики. Как только Кацура услышала эти слова, ее тело встрепенулось. «Свидание? Изуку встречается с какой-то девушкой? Это невозможно. Ни за что на свете не поверю, что этот слабак мог кого-то пригласить на свидание». Кацура посмотрела на его пустующее место. «Ты же этого не стал бы делать, верно? Особенные винтики судьбы». Изуку Мидория твердо верил в судьбу, связывающую его и Кацура вместе, но мало что о ней знал. Как бы не было грустно, мисс Бакуго, но ваша дочь поступает в первый класс, я не могу просто взять и перевести ее в класс 1А. Ты думаешь, мне есть дело до того, позволено тебе это или нет? Просто возьми и сделай. В кабинете директора школы шел жаркий спор о поступлении Кацура. Ты хочешь сдохнуть? Я убью тебя, веришь или нет, но я сделаю это. Продолжала угрожать Мицуки директору. Если бы она не была главарем местной банды, я бы ей не поверил. Но, к сожалению, она им и является. Моя жизнь в опасности. Ох, мамочка, все-таки это тоже опасная профессия. Хорошо, я переведу ее. Пожалуйста, только никому не навредите. Конечно, пока-пока. Она торжественно улыбнулась и вышла из кабинета в приподнятом настроении. Ну вот, малышка, мама тебе помогла, дело за тобой. Ну вот, малышка, мама тебе помогла, дело за тобой. Глава 10. Представитель. Изуку и Ицука со стуком вошли в кабинет. А, вот и вы, как раз вовремя. Мидория, мне нужно кое-что с тобой обсудить. Ицука, спасибо, что привела его сюда. Приветствовал их молодой энергичный мужчина с голубыми волосами и клоунским гримом на лице. В первый раз, когда я увидел его, я немного удивился, но сейчас его вид не вызывает таких эмоций. Дело в том, что в это время изменение внешности человека из-за его причуды было довольно-таки в порядке вещей. Изуку посмотрел на голубые волосы Кусуа и подумал, что это вероятнее всего просто из-за его причуды. «Да, это так», — ответил Кусуа. При этом удивив этой репликой обоих ребят, особенно Изуку, поскольку он был уверен, что на этот раз он не пробормотал ни слова. «Ах, не беспокойся о таком, я просто активировал причуду, позволяющую мне читать мысли, довольно удобно, не правда ли?» Снова ответил Кусуа на мысли Изуку. «Причуда чтения мыслей, она очень опасна, мне нужно срочно заблокировать свой разум». Пронеслось в голове Мидори. Он без промедлений сосредоточился и активировал свой разум игрока. «Ксуух, тебе действительно удалось очистить свои мысли, я больше ничего не вижу. Впечатляет, особенно если вспомнить то, что у тебя нет причуды. Ха-ха, сенси, не очень-то вежливо с вашей стороны заглядывать в чужие мысли без разрешения», — улыбнулся Изуку. Хоть Мидория и пытался сохранять спокойствие, но его лицо говорило об обратном. Он был серьезно напуган. «Что ж, думаю, ты прав. Извини, не удержался. Я так хотел выяснить, каким мыслительным процессом обладает гений, что совсем забылся. Моя ошибочка. Ха-ха», — со смешком отшутился Кусуа. «Что? Гений? Он гений?» Ицука выглядела смущенной. «Да, в своем возрасте он, наверное, самый умный ребенок. В некоторых аспектах он даже превзошел директора Хизу. Также ему вручил награду лично император Японии», — поведал Кусуа. «Это удивительно», — воскликнула Ицука. Хоть она и не знала, кто такой Низу, но она представляла, насколько престижна награда от самого императора Синакани. Некоторые люди ненавидели его, смеялись над ним из-за плана по завоеванию мира, но также были и куча поддерживающих его людей. Изуку облегченно вздохнул. К счастью, с помощью своей причуды игрока, ему удалось заблокировать свои мысли. Было довольно близко. Даже в этой школе довольно опасно, кто знает, какие еще причуды скрываются у учителей, а ведь некоторые из них – это выпускники из героических академий. «Дорогой Мидория, я хочу, чтобы ты стал представителем своего класса, то есть президентом класса. Акинда будет твоим вице-президентом». Изуку и Кинда стояли и слушали учителя. «Подождите, я не думаю, что это хорошая идея, у меня ведь нет причуды», — сказал, немного поникший, Изуку. Ему определенно не хотелось возлагать на себя этот труд, ведь он и так недолюбливал большинство своих одноклассников, и если его, будучи президентом, попросят о помощи, ему уже будет трудно отказать, так как помощь другим ученикам – это одна из частей долга президента. «Я тоже так думаю, как я могу стать его вице-президентом, при этом находясь в классе, когда он ва, сэр, думаю, вы ошиблись», — высказалась немного смутившаяся Кинда. Кусуа посмотрел на их растерянные лица и, не удержавшись от улыбки, сказал: «Я думаю, что самый умный ребенок должен представлять свой класс и управлять им, а твой интеллект явно превосходит всех своих сверстников. Из того, что я знаю, кроме того, что у тебя нету причуды, больше никаких проблем нет. Ты не высокомерен, добрый к этому еще и умен, а сейчас только это имеет значение. Попробуй продержаться в течение 4 лет», — сказал учитель, переводя взгляд на Ицуку. «А что касается тебя, Кинда, то я знаю, что ты находишься в классе, прости меня, но я перевожу вас в класс А, в качестве вице-президента. Уверен, что твоя жизнерадостная личность идеально подходит для того, чтобы сломать лед между учениками Изуку», — ответил Кусуа. Изуку немного подумал, прежде чем сказать: «Думаю, я понимаю, что вы хотите, буду стараться изо всех сил. Интересно, это из-за экстрасенсорных способностей у него такой цвет волос? У моей мамы тоже такого рода способность, но жаль, что я не получил ее, но это уже не имеет никакого значения. Пепе, надеюсь, всем понятно, что подразумевается под экстрасенсорными способностями. На самом деле, есть способ определить, есть ли у кого-то такого рода способности или нет», — ответил Кусуа. «Что? Но как? Мой разум ведь все еще под защитой», — недоверчиво с экспрессией поинтересовался Изуку. «ГХМ, кажется, на этот раз ты просто пробормотал свои мысли», — ответила ему Ицука. «Да, с того раза я больше не использовал свою причуду». «Хех», — усмехнулся учитель. Изуку смущенно спрятал лицо. «Черт, я снова это сделал. Моя дурная привычка так никуда и не делась. Ну, говоря про экстрасенсорные способности, если вы увидите человека с зелеными, синими, серебряными или розовыми волосами, то, возможно, он обладает какой-то из этого рода навыком». «Учитель, почему вы так уверены?» — спросил недоумевающий Изуку. «У меня есть друзья, обладающие способностями такого рода, хоть они и не находятся на уровне профессиональных героев, но они легко могут отбиться от некоторых злодеев. Поверь мне, эти цвета каждый раз встречаются у таких людей. То же самое касается огненных, водяных, ледяных причуд. Огненные – это красные оттенки, вода и лед – это обычно белые или синие оттенки», – рассказывал Кусуа. «Итак, если вы когда-нибудь столкнетесь со злодеем, то первое, на что вы должны обратить внимание, это его волосы, внешний вид и тело. Ну, я почти уверен, что Мидория это все уже знает. Да, я наблюдаю за героями и злодеями с самого детства. У меня даже есть записные книжки о них», — ответил Изуку. «Ох, а можно мне взглянуть на них?» — спросил учитель. Изуку немного подумал, прежде чем ответить. «Мне жаль, но сейчас они не со мной. Может быть, позже. Я действительно не могу показать ему тот, который сейчас со мной, так как там есть записи о моих причудах. Ха-ха, ну конечно же, буду с нетерпением ждать. А теперь пошлите». «А куда мы идем?» — спросил Изуку. «Конечно же, в наш класс. Мы должны поведать вашим одноклассникам об этой новости и представить новую ученицу из другого класса», — ответил Кусуа. В шумном классе группа девочек смотрела на Кацура. «Эй, как думаешь, стоит ли нам подойти к ней?» «Не думаю. Она вроде как друг этого беспричудного чудака. Наверное, нам стоит держаться подальше». «Да я согласна, эти чудаки без причуд такие отстойные». Все трое этих девочек говорили достаточно громко, чтобы Кацура могла их услышать. «Вот и отлично, сучки. Даже не пытайтесь подойти ко мне. Мне не нужно больше друзей, особенно тех, кто будет ненавидеть Деку. Это только моя привилегия». Дверь в класс открылась, и в помещение вошел учитель вместе с двумя детьми. «Ну-ну, дети, успокойтесь. Начиная с сегодняшнего дня я ваш классный руководитель, прошлый учитель был лишь заменой. Меня зовут Сава Кусуа. Приятно познакомиться». Сказав это, он написал свое имя на доске. «Кроме того, я назначаю Изуку Мидорию и Ицука Кинда президентом и вице-президентом, соответственно». Большинство учеников растерялось, а остальным вовсе не понравилось. Они уже хотел начать возражать, как Кусуа остановил их. «Я назначаю Изуку президентом только из-за его способностей. Судя по записям, даже если у него нет причуды, его интеллект может соперничать с таковым у директора УА. Так что если не хотите иметь проблем, лучше слушать его». «Ха-ха», — он немного посмеялся. Кусуа улыбался, но ученики понимали, что он имеет в виду. Было бы не очень благоразумно начать упрекать Мидорию, ведь учитель чуть ли не угрожал им. «А это Ицука Кинда, ваша новая ученица, которую перевели из класса Б, она будет помогать Мидории с его работой», — продолжил Кусуа, указывая на рядом стоявшую с Изуку девочку. Ицука шагнула вперед и поклонилась. «Приятно познакомиться со всеми вами. Надеюсь, мы поладим». По классу распространялись мелкие перешептывания, а некоторые парни даже поаплодировали. Она определенно всем понравилась, но в кабинете присутствовали два человека, кому явно было не по нраву эта встреча. Ицука взглянула на одного из этих недовольных, которым оказался один блондинистый мальчик. Что он здесь делает? Невольно возник у нее вопрос, когда она поняла, кем является этот парень. Глава 11. Назойливый вредитель. Кацура молча уставилась на новенькую ученицу. Ха-секунду их взгляды встретились. Ицука сильно удивилась враждебным взглядом, источающимся от Бакуго. Кинда легонько похлопала Изуку по плечу и прошептала. «Слушай, здесь все такие приветливые, но эта девочка с задней парты. Кажется, будто она меня ненавидит, да она же просто прожигает меня взглядом». Изуку посмотрел туда, куда указала Кинда, и увидел этот ненавистный взгляд Кацура, будто она уже готова идти и убивать. «Аам, Кинда-сан, не принимай это близко к сердцу. Качан постоянно такая», — ответил Изуку. «Качан? Да, она моя лучшая и в настоящее время единственная подруга и вообще друг за все время, так что я действительно ценю ее. Обычно она ругается и кричит на всех, но на самом деле она хороший человек», — сказал Изуку. «Тогда я буду твоим вторым другом», — проговорила Кинда со сладкой улыбкой на лице. Изуку слегка покраснел и ответил. «Конечно. Ладно, класс. Давайте начнем наш первый урок. Кинда, иди сядь позади Мидори и Бакуго», — сказал Кусуа. Изуку и Ицука заняли свои места. Когда Изуку сел, он не мог не взглянуть на свою подругу детства. Кацура схватила его за руку и крепко сжала. «Ой, Качан, хватит, ну и наглый же ты, Деку. Что, что ты этим хочешь сказать?» Кацура не ответила, но продолжала сжимать его руку. «Качан, это больно. Пожалуйста, остановись». Изуку был просто сбит с толку происходящим. Она чуть ли не игнорировала его этим утром, но теперь она фактически ломает его руку. «Кто эта чертова девчонка? Где вы сегодня, блядь, были?» «Не знаю, я в первый раз встретил ее только сегодня утром. Она сказала, что я должен пойти с ней в кабинет учителя. Позже в кабинете мне сказали, что я стану президентом класса», — ответил Изуку. Схватка на его руке ослабла, и он наконец почувствовал, как кровь начала приливать к пальцам. «Ладно, что ж, я полагаю, теперь ты не будешь с ней разговаривать. Что ты хочешь этим сказать? Она веселая девушка, и мы быстро поладили. Хоть она и немного гиперактивна, но это даже к лучшему», — без замешательства ответил Изуку. «Деку, я думаю, ты не понимаешь, какого это — заводить друзей. У тебя появятся друзья, но в итоге они тебя предадут», — поведала ему Кацура с бесстрастным взглядом. «Что, почему ты так говоришь? Посмотри на нас. Я не предам тебя», — довольно резко возразил ей Изуку. Потому что ты, это ты, Деку. Мы лучшие друзья с самого детства. Было бы странно, если бы мы расстались. Так ведь?» Тон ее голоса стал еще злее. Изуку чувствовал, что если он ответит неправильно, то встретит свою смерть. «Послушай, Качан, я понимаю, что ты имеешь в виду, но ты не можешь просто взять и изолировать себя от всего мира. Когда-нибудь у нас будет куча друзей, по крайней мере, я в это верю», — весело ответил Изуку. Кацура на мгновение взглянула на него, но ничего не сказала, просто замолчав. Прозвенел звонок, объявляя об официальном начале первого урока после каникул. Кусуа задал несколько вопросов, связанных с сегодняшней темой, но единственным человеком, который ему отвечал, был Изуку. Это не значило, что люди не любили своего нового учителя и просто из принципа не отвечали, они просто не могли на них ответить. Вопросы, которые он задавал, были настолько сложным, что единственным, кто поднимал руку, оказывался Изуку. Дети в классе с каждой секундой становились все злее. «Как может это беспричудный мусор быть лучше нас?» Но по крайней мере, уже никто не сомневался в его способностях. Именно этого и добивался Кусуа. Он хотел, чтобы Мидория продемонстрировал свои знания, так чтобы больше ни у кого не было и мысли легкомысленно к нему относить, ведь они должны уважать президента. Кацура больше не разговаривала с ним, и урок мирно закончился. Во время обеденного перерыва парта Ицуки оказалась полностью окружена людьми. «Какое твое любимое хобби? А какой у тебя любимый вид спорта? А какая у тебя причуда?» Ей задавали всевозможные вопросы, на которые она без проблем отвечала. Но увидев, как Мидория уже собирается уходить, она резко остановила все разговоры своей репликой. «Мне очень жаль, но я хочу поговорить с Изуки. Прошу меня извинить». Ицуки встала со своего места и пошла к Мидории, оставив всех одноклассников ошеломленными. Она только что назвала его по имени. Что за сучка? Кацура гневно посмотрела на подходящую к ним девушку. Она явно не ожидала, что эта новенькая уже называет Мидорию по имени. Бакугу никогда не могла решиться обратиться к своему другу детства по имени. Ей было слишком неловко говорить это вслух, но у этой девушки такое обращение не вызывало таких проблем. Она экстраверт, задалась вопросом Кацура. «Привет, Изуку. А это должно быть твоя подруга детства, Качан, правильно?» – весело спросила она. В тот момент, когда Кинда произнесла ее прозвище, данное ей Мидорией, злость Кацура достигла небес. Откуда она о нем узнала? Как много он ей рассказал, насколько они близки. Она смерила Ицуку взглядом, высказывающим все ее отвращение к ней. «ТСЦ, не смотри на меня, ты лишняя. Я не собираюсь заводить новых друзей, мне они не нужны. Я только надеюсь, что ты, как вице-президент, будешь помогать Деку». Цокнула она языком и ответила ей. Такой ответ сильно удивил Ицуку, ведь она думала, что никто не дружит с Кацура только из-за того, что она довольно близка с Деку. Но похоже, она ошибалась. «Деку, что это вообще значит?» – спросила Ицука. Изуку смущенно почесал голову. «Вообще-то, это мое прозвище. Она любит давать людям такие имена, не принимая это близко к сердцу», – ответил он с неловкой улыбкой. «И что оно обозначает?» «Оно значит то, что я бесполезный. Хоть я и знаю, что это не очень хорошее прозвище, но мне оно даже начинает нравиться, и у меня нет проблем с этим. Хм, это ведь кака. Ну, оскорбительно, и ты говоришь, что это твой единственный друг. Ты уверен, что она просто не запугивает тебя?» Осторожно спросила Ицука. «Нет, нет, все совсем не так», хотела опровергнуть ее слова Мидория, но его перебила очень злая Кацура. «Повтори это еще раз, и я клянусь, что прожарю твое лицо». Она повернула руки так, чтобы ладони были отчетливо видны для девушки, стоящую перед ней. На ее ладошках тут же стали проскакивать искры, величина и количество которых постоянно увеличивалось, показывая, что ей нужен лишь спусковой крючок для применения причуды. «Да, все же я ошиблась. Она просто недружелюбный человек в целом. Как к ней подступиться? Не знаю, о чем говорить с ней, чтобы не раздражать. Но я не сдамся, мне нужно найти способ сломить лед между нами», — подумала Ицука. Она подошла ближе к Кацуре и подружески обняла ее. «Приятно познакомиться», — весело воскликнула она. «Не прикасайся ко мне, пряник», — закричала Кацура. Хоть она и сказала, что готова применить причуду, но ей просто не позволяли законы. За такое действие ее могут отстранить от занятий или, того хуже, отклонить ее заявку в геройскую академию. «Не будь такой злой, я просто хочу узнать тебя получше. Оставь меня в покое, мне не нужно твое сочувствие, мне не нужны друзья». Она помахала ладонями вблизи лица Ицуки, пытаясь просто запугать, но к ее сожалению учитель Кусуа вдруг оказался рядом и, увидев, что происходит, вмешался. «Ну-ну, ученица Бакуго, вы не имеете права использовать причуду на территории школы без разрешения. Надеюсь, такого больше не повторится», — сказал хладнокровно улыбающийся Кусуа, после чего, развернувшись, ушел. «Что за... Как он добрался сюда так быстро? Разве он не ушел 5 минут назад?» Кацура рассердилась из-за того, что кто-то посмел прервать ее. Глава 12. «Правда, вот блядство. Тебе повезло, что мне запретили использовать причуду. Конечно, конечно, почему ты такая грубая? Изуку, не ксочешь сходить перекусить в кафетерии?» — спросила его резко сменившая цель Ицука. «Я голоден, так что пошли, Качан, давай с нами», — предложил он. Кацура махнула рукой и сказала: «Не интересует. Ну почему она такая упрямая? Думаю, что в компании с общительной Кинда будет довольно классно. Она только поможет нашему общению», — мысленно вздохнула Изуку. Оставив Кацура в классе, они оба вышли из помещения. «Мне кажется, мы не должны были уходить без нее», — пробубнила Изуку. «Послабься, она же сказала, что не хочет идти, так в чем же проблема?» «Нет, она обычно всегда так говорит. Но в конце дня она, например, может оказаться ужасно голодной, так что я немного беспокоюсь за нее». Они оба вошли в кафетерий и увидели огромную толпу людей. «Здесь так много людей, чтобы добраться до еды, нам потребуется немало времени», — сокрушался Изуку. «Не волнуйся, давай за мной». Ицука схватила его за руку и потянула его за собой в сторону двери для персонала. Мидори все еще было неудобно держаться за руки, но он не хотел отказываться, дабы не огорчить этим свою новую подругу. Они вошли на кухню, и в тот же момент перед ними возник огромный, пухлый мужчина. «Дедушка». Ицука подбежала к нему и крепко обняла. «Ох, Ицу, что ты здесь делаешь? Голодна? Я приготовил для тебя обед. Дедушка, я с другом, можешь ему тоже что-нибудь дать? Спросила Ицука. Пухлиш посмотрел на Изуку и сказал, я могу дать ему немного закусок, но не могу сделать для него обед или же дать выставляемую еду. В этой школе есть строгие правила, которым мы должны подчиняться, так что я не могу просто так организовать питание для ученика, стоящего вне очереди, а иначе у нас возникнет куча проблем. Мне очень жаль, милая. Он вздохнул и погладил Ицуки по голове. Изуку улыбнулся и сказал, все в порядке, не беспокойтесь. Я обычно сам готовлю для себя еду, а во, это довольно удивительно для ребенка, произнес Пухлиш и взъерошил волосы Изуки. В любом случае, рад, что вы навестили меня, милая, вот твой обед и так уж и быть пару вкусняшек, но держите это в секрете, хорошо? Дедушка передал Кинда заранее приготовленный обед и парочку аппетитно выглядящих булочек. Ицука улыбнулась и кивнула. Спасибо, дедушка. Перекусив, они радостные отправились обратно. Деку, я тебя немного задержу. Изуку, услышав этот пугающий голос, невольно вздрогнул. Кацура стояла перед их классом и ждала, пока они вернутся. Деку, пошли со мной. Она схватила его за руку и потащила на крышу. Качан, можешь, пожалуйста, прекратить так делать? Да, Деку, можешь, пожалуйста, прекратить общаться с этой девчонкой? Передразнивая, нервно выкрикнула Кацура. Изуку прикусил губу и сказал, Качан, хватит так себя вести. Она хорошая девушка, я уверен, что даже ты хотела бы иметь подругу. Черт возьми, нет, мне никто не нужен. Это только наше приключение. Я и ты, и больше никого между нами. Мы всегда были такими, только мы вдвоем, сказала Кацура. Ах, вот как, и где ты была все те 4 года, когда ты просто игнорировала меня? А, ты просто не обращала на меня внимания в течение 4 лет. «Ты хоть представляешь, как я себя тогда чувствовал?» Изуку сжал кулаки, не в силах сдерживать свой гнев. Это застало Кацура врасплох, она не ожидала, что он все еще сердится из-за этого. Да чего уж тут говорить, она не ожидала, что он вообще рассердится. Он всегда был неудачником для всех, добрый неудачник, который не способен даже муху обидеть, но прямо сейчас он кричал на нее, высвобождая весь свой накопленный годами гнев. Она понимала, что, тестируя его, переборщила, но ей нужно было узнать, действительно ли он так заботится о ней. Если бы он провалился, она бы навсегда обрезала все нити каких-либо отношений между ними и никогда бы больше ни с кем не разговаривала. Но Изуку не только пытался каждый день заговорить с ней, но и ежедневно приносил с собой завтрак. Она закончила этот тест лишь из-за того, что больше не могла переносить его тщетные попытки. В тот момент, когда она впервые нормально с ним заговорила, он даже расплакался и крепко ее обнял. Это воспоминание навсегда застряло в ее душе, согревая сердце. Изуку был действительно зол, он старался заботиться о ней, но ничего не получал взамен, ему даже не было известно, почему так произошло. И кажется, ему уже надоело задавать себе этот вопрос, поэтому настало время добиться на него ответа от самой Кацура. Из-за огромного стресса, разум игрока активируется. Активация навыка «Разум игрока» неуспешна. Черт, моя причуда иногда так бесполезна. Он глубоко вздохнул, пытаясь хоть как-то расслабиться. Качан, почему ты так поступила? Зачем было игнорировать меня такое длительное время? Кацура не могла выдавить из себя ни единого предложения. Она была уверена, что если расскажет правду, для нее это будет слишком неловко. Но она не отступила из-за того, что боится его реакции. Ох, да пошло все. Какого черта? Это всего лишь Деку. Ничего страшного. Если я расскажу ему, кроме того, мне нужно кое-что у него спросить. Хорошо, сейчас, да, как ты и задумывала, давай, Кацура. Заставляла она себя пойти на этот поступок, и, наконец, приняв решение, сказала, потому что я должна была знать, действительно ли мы связаны вместе. Я хотела узнать, насколько долго ты будешь заботиться обо мне, как о своем друге. Я думала, что ты отстанешь от меня уже через пару дней или даже недель, но этого не произошло, а когда я наконец перестала тебя игнорировать, ты внезапно расплакался и обнял меня. Слушай, ты действительно странный, Декухах, призналась Кацура, на лице которой засияла искренняя, прекрасная улыбка. С того, как Изук увидел такую улыбку в последний раз, прошло уже очень много времени. Такая, она действительно нравилась ему больше, чем обычно, всегда с угрюмым лицом. Что, связаны? Неужели она действительно так думает о нас? Хотя, нет, это же Качан, она могла бы ни с того ни с сего сказать это. Деку, я хотела спросить тебя по поводу твоей причуды. Изуку нахмурился от такого вопроса. Что ты хочешь о ней знать? Я понимаю, это личное дело, но почему ты ее скрываешь? Люди говорят о тебе много всякого дерьма, просто потому что ты скрываешь свои возможности. И даже если я знаю, что ты не беспричудный, я все равно не могу сказать им что-то в противовес. Да, я и сам не знаю, наверное, просто хотел держать дистанцию от других. Были и другие причины, но главное из них, это наверное то, что я не хотел бы, чтобы со мной дружили только из-за того, что у меня крутая причуда. Ицука совсем другая, она думает, что у меня нет причуды, и ей плевать на это, поэтому я защищаю ее. И ты тоже должна поближе познакомиться с ней, она хорошая, поверь, ответил Изуку. Ох, понятно, так, она думает так же, как и я, тогда мы действительно похожи, пробормотала Кацура. Качан, что ты сказала? Я немного не расслышал. Ничего, давай поговорим о твоей причуде позже, а сейчас нам пора возвращаться в класс, а то опоздаем. Глава 13. Извинения. После возвращения в класс, математика вот-вот должна была начаться. Кацура, с надменным видом, прошла к своей парте и уселась на место. Некоторые из учеников чувствовали страх, некоторые были просто раздражены ее отношением, но никто не осмеливался подойти к ней, никто, кроме Изуку и Ицуки. На Изуку постоянно пялились другие ученики, в основном это были насмешливые взгляды, к которым он уже давно привык. Занятия в этой средней школе проходили так же легко, как и раньше в младших классах. Хоть математика и была проблемой для многих учеников, но для Кацура, Ицуки и Изуку этот предмет давался относительно легко. Месяцы проходили один за другим, а дружба троицы только крепла, по крайней мере, именно в это верил Мидория, но реальность всегда жестока. «Напомни мне еще раз, какого хуя, ты все еще рядом с нами?» – грубо спросила разгоряченная Кацура. «Качан, ну будь такой скрягой, я просто пытаюсь с вами поладить», – с улыбкой ответила Ицука. «Какого хрена ты меня так зовешь? А, чертов имбирный пряник, ой, это прозвище уже старое, придумай что-нибудь новенькое. Так, как мне тебя еще звать? Думаю, что Качан, звучит довольно мило, даже Изу тебя так называет». С самого начала этой дружбы, Ицука была относительно нормальной, но ее присутствие всегда раздражало Качан, и через неделю Кинда изменила свою манеру общения с Кацура. Сначала, она по-доброму, как могла, разговаривала с ней, но в последнее время, она просто смеется над ней и дразнится. «Никак меня не называй, просто уйди от нас», — кричала Кацура. «Снова это твоя враждебность, я просто не могу ничего добиться, не будь такой злостный, вот как мне тебя называть, а? Пылкий нрав, короткое замыкание, мелкогрудое, думаю, это довольно хорошие имена для твоего героического псевдонима», — резко высказалась Ицука. Весь класс рассмеялся над этой репликой. Всем одноклассникам нравилось наблюдать за их мелкими перепалками.